Глава 18. Андрей. Дурацкая шутка вырвалась сама собой. Просто Рита опять витала где-то в облаках, явно меня не слушая. Зато я имел возможность открыто ее рассматривать. Вот уже который раз я сравниваю девушку из моих воспоминаний и реальную. Золотинка в ту ночь была какой-то отчаянно смелой. Сначала стеснялась, зажималась, но я списывал все это на роль. А когда, наконец, до меня дошло, то такая злость поднялась в душе, и я Золотинку просто не выпустил из своей постели. Вот просто уверен, что сопляк, к которому она собиралась, не оценит. Девушка стремилась во что бы то ни стало лишиться этой чёртовой девственности, как она это назвала. И я решил, что я гораздо лучший вариант, чем какой-то придурок на веселе. Парни в 20 лет, в основном придурки еще те. И, судя по обрывкам фраз, тот был полнейший недоумок. Будет еще потом хвастаться своим дружкам-придуркам, что целочку завалил. Обломится. Не знаю, почему в тот момент это было таким важным. Что-то было в Золотинке такое нежное, трогательное, я бы даже сказал, наивное. Хотя в моем номере она появилась с видом роковой соблазнительницы, но хватило ее до первого поцелуя. Довольно быстро пришло осознание, тому придурку она не достанется. Золотинка мне, как говорят, зашла. Смешная, чувственная, милая. Требовала, чтобы мы не называли имен. Мне так проще. Но кто я такой, чтобы перечить этой решительной девочке? Утром. Знакомство можно и отложить. У нас было занятие поважнее. И я приложил максимум усилий, чтобы у моей нежданной красавицы первый раз был хотя бы приятным. «Офигеть!» — выдохнула Золотинка, широко распахивая глаза. В полумраке цвет было не различить, кажется, голубой. «Это всегда так?» «Надеюсь, что да», — улыбнулся я. «И повторить можно?» — спросив, прикусила сочную, чуть припухлую губу. «Нужно», — шепнул я, приникая к ее губам. Стал бы тот сопляк заботиться о Золотинке, отслеживать ее реакции. Уверен, нет. Как ни странно, мы успели немного пообщаться. У Золотинки интересное чувство юмора. Мне она показалась такой мягкой, немного воздушной, такую хочется защищать и оберегать. А какой у нее смех! Хороша, просто невероятно хороша. Утром я собирался познакомиться нормально, а потом по желанию Золотинки либо продолжить наше упражнение, либо пойти куда-нибудь. Бассейн, ресторан, просто воздухом подышать. Все, что она захочет. И уходя буквально на 15 минут, чтобы встретить Лину, я даже не предполагал, что Золотинка устроит мне такой сюрприз. Она вроде бы крепко спала, сунув ладошку под щеку. Я накрыл тонким одеялом точёные плечи, полюбовался красавицей при свете солнца и пошел в холл. Знаю, улыбался как дурак. Волосы у Золотинки и правда отливают золотом. Кожа нежная, как бархат. Так и хочется постоянно дотрагиваться. В голубых глазах будто омут. Когда принимали совместный душ, я ее хорошо рассмотрел, и, если честно, тонкий шрамик на ягодице — это просто неприлично эротично. «Позорная история», — смеялась Золотинка. «Полезли за клубникой на чужой огород. А это я за забор зацепилась. 6 или 7 мне было. Хулиганка». Я опять провел пальцем по шрамику. Маленькая хулиганка. Оказалась бандитка. Но злиться я все равно не мог, просто ржал над глупостью всей ситуации. Линка только пальцем у виска покрутила. Поскольку в скандальных эскападах я замечен не был, пришлось изложить кратенькую версию. «Оу, сорян!» Линка посмотрела на меня виновато. «Давай, я ей все объясню». «Кому ей?» Я опустился на пустую кровать. Ее сначала найти надо. «Ну да, объяснишься». «Да без проблем!» «Слушай, братец, да ну тут же не проходной двор». Лина была полна оптимизма. «Камеры, регистрация, все дела. Найдем в 5 сек». В тот момент я тоже так думал, что Золотинку найти не составит труда. 30 минут, но максимум 1 час, и моя беглянка будет найдена. Ага, не тут-то было. Испарилась Золотинка. Сотрудники помогать сильно желанием не горели, а при минимуме данных искать было непросто. Кто бы мог подумать, что почти все это время Золотинка спокойно работала у дяди. Женихом вот обзавелась. На меня смотрит и ноль реакции. Только кофе облила и на пол уронила, добавив синяк. Но снова почувствовать ее в руках, пусть даже и таким способом, было приятно. А жених... Я только посмотрю, честное слово. Если Золотинка счастлива, то мешать не буду. Хотя и грызла меня за опоздание, но что стоило появиться в дядиной фирме несколько раз? Наверняка бы встретились. Рад он карьерному подъему, но сегодня по Золотинке особой радости незаметно. Смотрит с вызовом, как будто думает, что я ей не поверю. «Очень рад, что у вас в этом вопросе взаимопонимание. Получилось немного едко, ну да ладно. Просто этот жених бесит одним фактом своего существования. Может быть, он неплохой парень? Может быть». «Да придурок он», — уверенно заявил внутренний голос. И я был с ним согласен. Какого черта он мою Золотинку прибрал своими загребущими ручонками? Воспользовался ситуацией какой-то сопляк, а я теперь должен что-то делать? Вот именно так, сопляк, придурок и еще кто похуже. Остается только выяснить, правда ли там такая любовь, или все же можно его подвинуть. Хотелось бы сказать, что пару я разбивать не буду. Увы, Рита мне так нравится, что я этого гарантировать не могу. «Полная», — улыбнулась Рита. «Надеюсь, выходные будут нерабочими?» По обстоятельствам ушел я от прямого ответа. Не знаю еще всю специфику работы фирмы, вдруг там что-то срочное будет. «Не помню такого», — подумав минуту, ответила Рита. «Придумаю», — вспыхнула у меня мысль. «Чтобы как можно меньше времени проводила со своим придурком. Еще же филиалы есть. Точно. Нужно организовать деловую поездку дня на 4, а лучше на неделю. Идея пришлась мне весьма по вкусу. Должен же я убедиться, что в тех магазинах все хорошо. Должен». Сам я с проверкой нагрянуть не могу, не очень компетентен. Дядю тащить не стоит, возраст, здоровье и все такое. Хотя дядюшка еще весьма крепок, да и энергии у него столько, что молодые позавидуют, но для Риты это лишняя информация. А раз она мой помощник, то обязана сопровождать. Лучше возможности заново познакомиться сложно придумать. Надо будет просмотреть список дел и расписание встреч и впихнуть куда-то эту поездку. «Я тоже не люблю проводить выходные на работе», — чуть слукавил я. Работа не была мне в тягость, а после расставания особо по выходным заняться было нечем. Но не положит цветочки на маминых клумбах. Предпочитаю расслабляться. «А вы как любите проводить выходные?» «Сплю до обеда», — ответила Рита с непонятной интонацией. «Гулять ходим, кино, пиццерия. Ну и домашние дела нужно тоже делать». «И тоже вместе?» Вопрос вылетел быстрее, чем я успел его додумать. Рита кивнула, но как-то не очень уверенно. Лина, когда об очередном ухажёре говорит, то ее глаза просто сверкают. Сначала восторгом, а потом гневом, но эмоций много. А Рита такая спокойная, совсем не похожа на ту девушку, оставившую мне послание в номере. Когда кофе меня облила, и то эмоций больше проявила, чем сейчас. «Что еще будет входить в мои обязанности?» Рита предпочла не развивать тему. «Подготовка документов. Иногда будете привозить мне их на подпись, если я буду не в офисе». Я ждал, когда она задаст главный вопрос. Хотя, может, и не сообразит. А нет, сообразила. «Андрей Олегович, а чем вам офис-менеджер с курьерами не угодили?» — спросила, пристально на меня глядя. Честно говоря, толкового ответа у меня не было. Я посчитал, что так мне будет удобнее. Ушел я от ответа. «Вы не взяли десерт». «Я лопну», — вздохнула Рита, отвечая честно. В ее голосе проскользнула легкая грусть. «Но здесь такие приличные порции». Нет, все таки она забавная. Обычно девушки отвечают что-то типа «Ах, я на диете» или «В нем столько калорий, а мне нужно поддерживать фигуру» и как-нибудь выгнуться так, чтобы эту фигуру продемонстрировать. Такую не стыдно к родителям привести. Они потом не будут месяц забаскалить насчет очередной голодающей акулы, больше похожей на селедку. Вопрос с женихом только решу. «Нет, ну что я буду делать с лопнувшим помощником?» — пошутил я. «Зато будет повод вернуться сюда еще раз». «Прекрасно», — ворчливо отозвалась Рита. А на мой вопросительный взгляд натянуто улыбнулась. «Нет, такое мне ее видеть не нравится». Напряженная, погруженная в себя, нервная, вроде и делает вид, что все хорошо, но выпадает в свои мысли, дергается. «Вы готовы идти?» — спросил, когда она допила чай. Рита кивнула. Мы вышли из ресторанчика и подошли к машине. Ну вот опять. Вцепилась в сумочку, будто я ее грабить собираюсь. Тут же возникла мысль, что, возможно, зря ее выбрал в помощнице. Вдруг у нее не все в порядке с головой. В наше время всякие нервные расстройства встречаются очень часто. Я помог сесть Рите, а потом занял место за рулем. Завел мотор, в салоне сразу же подул кондиционер. Подождав с минуту, повернулся к Рите, которая разве что в дверцу не вжалась. Странные перепады насторожили. Я так был рад наконец-то ее найти, что не обратил внимания на поведение. Может, и хорошо, что Рита меня не помнит. Скандалов как-то не хотелось. «Рита, у вас все хорошо? Вы так странно ведете себя в машине? Фобия? Или меня боитесь?» «С чего вы взяли?» Она широко распахнула глаза. «Потому что, когда мы в машине, вы сжимаетесь. Боитесь, что я на вас накинусь?» Сформулировал вопрос чуть по-другому. Рита слегка покраснела и опустила взгляд. «Так, что вообще? Что такое?» «Нет», — тихо ответила. «Точнее, не вы». «А кто? Неужели ваш жених настолько ревнив?» Выпалил я первое, пришедшее на ум. «Да ну нет!» Голос Риты звучал твердо. Она соизволила посмотреть мне в глаза, и там не было и тени затравленности. «Вы что, не знаете, что на вас охоту устроили? Вот ваши невесты могут меня и побить». Пару секунд до меня доходило, о чем она, а потом пробила на смех. «Да, я в курсе этой дурацкой ситуации. Дядя со своей знакомой изрядно веселятся, в том числе и за мой счет. Еще и тотализатор устроили. Но пока девушки не лезут ко мне с весьма недвусмысленными предложениями, я решил делать вид, что не в курсе. Работаю хорошо, выглядят еще лучше, улыбаются. Ну как тут им мешать? Буду благодарен, если ответите им, что у меня есть девушка», — отсмеявшись, попросил Риту. «Да, девушка еще не знает, что она моя, но это дело техники. Скажите, что я ее упомянул в разговоре, когда речь зашла о вторых половинках». «Ага», — Рита помрачнела. «А вы знаете, что гонцу с плохими новостями отрубали голову?» И такой у нее вид надутый был, что меня накрыл новый приступ смеха.